Рейстлин глубоко вздохнул, потом пожал плечами. «Но я пойду дальше, Карамон. Я не задержусь даже для того, чтобы сказать ей слово, чтобы бросить на нее один единственный взгляд. Почему? Да потому что она больше не будет мне нужна. Я пойду дальше, к своей цели, и моя сила будет расти даже тогда, когда ее раненое сердце будет истекать кровью». Рейстлин полуобернулся к вратам и, подняв левую руку ладонью кверху, посмотрел на голову дракона на вершине врат. Затем он медленно прочел второе заклинание. «Белый дракон, от этого мира до следующего мой голос призывает жизнь». Карамон посмотрел на врата, на Крисанию, и его разум заполнился отвращением и ужасом, но он продолжал удерживать Рейстлина за руку. Он хотел сказать что-то еще, но его брат вдруг сделал правой рукой какое-то непонятное и неуловимо быстрое движение, и гигант почувствовал, как к его горлу, к самой артерии, пульсирующей алой кровью, прижался сверкающий серебряный кинжал. «Отпусти», — коротко сказал Рейстлин. Маг не нанес удара, но Карамон почувствовал, как истекает свежей кровью не тело, его душа. Кинжал Рейстлина перерезал последнюю нить, связывавшую близнецов, положил конец всякой духовной близости между ними. Что-то снова кольнуло Карамона в сердце, и он поморщился, но боль быстро прошла. Последняя связь между ними была оборвана. Он был свободен. Ни слова не говоря, гигант выпустил руку мага и, прихрамывая, побрел по коридору туда, где за колонной прятался Тасельхов. «Последнее предупреждение, брат», — холодно сказал Рейстлин ему в спину, засовывая кинжал в ременную петлю на запястье. Карамон не ответил. Он не остановился и не обернулся. «Берегись магического устройства для путешествий во времени», — продолжал Рейстлин насмешливым голосом. «Его починила сама Такхизис. Это ее темное величество отправило Кендера из бездны. Если ты им воспользуешься, то можешь оказаться в прескверном месте». «Это Гнимш!» — воскликнул Тасельхов, выскакивая из-за колонны. «Его исправил мой друг Гнимш, гном-механик, которого ты убил. Я...» «Тогда воспользуйтесь им», — холодно перебил Рейстлин и бросил отобранный у Гнимша брелок в руки Таса. «Забирай его отсюда, Карамон, и проваливай сам. Только помни, я тебя предупредил». Карамон успел перехватить рассерженного Тасельхофа. «Спокойно, Тас, спокойно. Хватит. Сейчас это уже не имеет значения». С этими словами Карамон повернулся назад и снова оказался лицом к лицу с Рейстлином. Лицо воина было бледным от усталости и боли, но на нем появилось выражение холодного спокойствия, присущее человеку, который в конце концов нашел самого себя. Погладив Кендера по хохолку волос на голове, он сказал: «Ну давай, Тас, нам пора домой. Прощай, Рейстлин». Рейстлин ничего этого не слышал. Он уже повернулся к вратам и погрузился в свою магию. И все же, даже начиная третье заклятие, маг следил за тем, как Карамон взял из рук Кендера магическое устройство и начал раскладывать его, превращая из ничем не примечательного брелока в скипетр. «Пусть отправляются», — подумал маг. «Кажется, я наконец-то отделался от этого слюнявого идиота». Потом он поглядел на Крисанию и не сдержал довольной улыбки. Жрица стояла в круге белого света, напоминающего сияющее на снегу неяркое зимнее солнце. Обращение к белому дракону было услышано. Он снова поднял руки и повернулся к третьей голове, в левом нижнем углу. «Красный дракон! От темноты до темноты зову я! Достанет пустота твердью у меня под ногами!» Красные лучи пронзили белое сияние и черную ауру вокруг Крисании. Алый, как кровь, свет обжигал, и все же он послушно лег на пол перед Рейстлином, протянувшись между магом и входом во врата, словно мост. Маг возвысил голос. Повернувшись вправо, он обратился к четвертой голове. «Синий дракон! Время, как река, течет по твоим следам!» Крисанию затопил поток синего света. Затем синие лучи начали вращаться, кружиться, словно в медленном танце. Стоя в этом свете, как под потоками воды, жрица подняла вверх лицо, а ее платье затрепетало, словно на сильном ветру, засверкало вспышками синего и голубого. Черные волосы приподнялись, невесомые, и заколыхались, как водоросли, готовые плыть в потоке времени. Рейстлин почувствовал, как вздрогнули врата. Очевидно, его магия начала взаимодействовать с защитным полем врат, отзываясь на его команды. Теперь уже душа Рейстлина задрожала от восторга, который разделяла с ним и Крисания. Глаза ее блестели от слез, а губы приоткрылись во вздохе. Вот жрица протянула руки, и от ее прикосновения врата приоткрылись. У мага перехватило дыхание. Новые силы хлынули в его тело, содрогающееся от экстатического восторга, и Рейстлин едва не задохнулся. Теперь он видел все, что происходило с той стороны врат, видел недоступные ему прежде планы бытия, куда еще не ступал ни один смертный до него. Откуда-то до слуха Рейстлина донеслось бормотание Карамона, который пытался привести в действие магическое устройство. «Для этого крепко возьмись за концы, и в разные стороны их разведи, и вскроются времени дали». «Домой! Вернись домой!» Рейстлин начал пятое заклинание. «Зеленый дракон! Судьба сильнее всех богов, ибо лишь ей под силу сбросить их с трона. Восплачьте же вместе со мной!» Внезапно голос Рейстина дрогнул. Что-то было не так. Могучая магия, бьющаяся в его теле, вдруг пошла на убыль, стала медлительной и вялой. Ему удалось кое-как договорить магическую формулу до конца, но каждый вздох давался ему с огромным напряжением, а сердце на мгновение перестало биться. Когда же оно вновь начало сокращаться, это произошло так неожиданно и резко, что содрогнулась вся хрупкая фигура мага. В панике Рейстин устремил свой взгляд на врата. Сработали его последние заклинания. «Нет!» Свет вокруг Крисании стал меркнуть. «Врата закрывались!» Рейстин выкрикнул последние заклинания еще раз, но его голос странно дребезжал и ломался, отражаясь обратно на него же, хлеща мага словно кнутом и жаля словно рассерженный шершень. Что же случилось? Он буквально чувствовал, как магические силы уходят из-под его контроля. Скоро он ослабеет совсем, и врата закроются навсегда. «Вернись домой!» Это был ее голос. Это его королева, владычица тьмы, смеялась и дразнила его. Это голос его брата, умоляющий, полный сожаления. И еще один, пронзительный голос Кендера. Он не слушал его, он наполовину забыл сказанные Тассельхофом слова. Но теперь они молнией пронеслись в его голове. «Гнимш починил устройство! Гнимш, гном-механик!» Рейстлин почувствовал в животе леденящий холод, словно сталь клинка снова пронзила его насквозь. На этот раз, однако, оружие смертных было ни при чем. Просто он вспомнил слова из летописи Астинуса, переданные ему Даламаром. Это они вонзились в его душу, заставив ее скорчиться от ужаса. В это самое время некий гном-механик, находившийся в плену у гномов Тербардина, включил свое устройство для путешествий во времени, которое он соорудил, стремясь вырваться из темницы. Вопреки всей известной истории Клинна, это устройство сработало, и сработало так, как ожидалось. Вероятно, созданное пленным гномом-механиком устройство каким-то образом вступило во взаимодействие с могущественным, но тонким и сложным заклинанием Фистандантиуса, величайшего из магов. Результат нам всем хорошо известен. Произошел колоссальный силы взрыв, полностью уничтоживший равнины Дергота. Рейстин в гневе сжал кулаки. Так значит, убивать этого гнимша вовсе не имело смысла. Проклятый гном-механик успел намудриться своим устройством еще до своей смерти. История повторяется. Следы на песке остались в неприкосновенности. Рейстин заглянул во врата и увидел, как из них выступил палач. Маг видел, как его же собственная рука приподнимает черный капюшон. Видел блеск опускающегося топора. Своими руками он опустил топор на собственную шею. Магическое поле врат бешено пульсировало. Окружившие врата драконьи головы извергли победоносный рев. Приступ страха и боли исказил лицо Крисании, и маг, заглянув ей в глаза, увидел в них точно такое же выражение, какое он видел в глазах матери, незряче уставившейся в какие-то одной ей видимые дали. «Вернись домой!» В самих вратах закружилась неистовая радуга огней. Вырвавшись из-под контроля, они окружили обмякшее тело жрицы, совсем как вызванный Рейстлином огонь в чумном поселке. Крисания вскрикнула от боли. Это ее кожа и тело ощутили обжигающий жар прекрасного и гибельного пламени, никем больше не управляемой магией. Наполовину ослепленный этим непереносимым сиянием и собственными слезами, катившимися из обожженных глаз, Рейстлин все смотрел и смотрел на кружащийся огненный вихрь. Он увидел. Врата закрываются. В бешенстве маг швырнул на пол свой магический посох и издал пронзительный вопль, в котором отразились его неистовая ярость и горькое разочарование. В ответ ему из врат донесся переливчатый, насмешливый хохот. «Вернись домой!» Рейстлином овладело спокойствие, холодное спокойствие отчаяния. Он проиграл, но она не должна увидеть его побежденным. Если ему суждено умереть, он умрет, но подчинит себе свою магическую силу. Рейстлин поднял голову. Потом встал на ноги. Используя все свои огромные знания и силу, накопленную поколениями магов, свою собственную силу и ту, о которой он и понятия не имел, но которая все это время жила в его теле, в потайных, самых темных уголках души, Рейстин поднял руки и снова закричал. Но на сей раз это не был невнятный вопль отчаяния и бессилия. Слова приказа прозвучали отчетливо и громко, приказа, который еще никто и никогда не отдавал за всю историю Кринна. Но они были услышаны и поняты. Поле врат держалось. Он сам держал его. Он сам повелевал ему. По его приказу врата содрогнулись и замерли. Рейстин глубоко судорожно вздохнул. Уголком глаза он увидел яркую вспышку у себя за спиной. Магическое устройство для путешествия во времени сработало. Врата дергались и раскачивались в неистовом сумасшедшем танце. Магия устройства Парсалиана набирала силу и распространялась во все стороны, а могучие судороги пространства сотрясали даже монолитный фундамент старинной крепости. Древние камни стен запели, и убийственные звуки окружили Рейстина. Ревели в гневе драконьи головы. Лишенные возраста голоса камней и существующие вне времени голоса драконов соперничали, сплетались, боролись, подняв в конце концов такую какофонию, что не мудрено было сойти с ума. Звук был оглушительным, он раскалывал голову и рвал барабанные перепонки. Мощь двух заклинаний заставляла землю трястись и подпрыгивать. Поющие камни с треском разлетались на тысячи осколков, а металлические голоса драконов переходили в хрип. Сами врата начали рушиться. Рейстлин пал на колени. Магическое поле разваливалось, трещало по швам, рассыпалось на части, словно рушащийся по кирпичикам мир. Оно ломалось, рвалось, и поскольку Рейстлин продолжал удерживать его, оно стало разрывать и самого мага. Голова раскалывалась от боли, тело свело судорогой. Рейстлин скорчился в агонии. Он оказался перед страшным выбором. Стоило ему чуть ослабить усилия, сдаться, и он рухнул бы в пропасть навстречу собственной незавидной судьбе, провалился бы в мрачное безымянное ничто, по сравнению с которым любой мрак был бы 100 раз предпочтительнее. Но он знал и другое. Если он будет удерживать поле, могущественные магические силы, которые он же сам и вызвал к жизни, разорвут его тело в клочки и разметают по времени и пространству. Он уже чувствовал, как отрываются мышцы от костей, как натягиваются и лопаются сухожилия и связки. «Карамон!» – простонал Рейстлин, но Карамон и Кендер уже исчезли. Магическое устройство, исправленное каким-то дурацким гномом механиком, изобретение и аппараты которого всегда работали, сработало и на этот раз. Карамон был далеко, и помощи ждать было неоткуда. Рейстлин чувствовал, что ему остаются считанные секунды, чтобы что-нибудь предпринять, но боль была столь сокрушительной, что он не мог даже думать. Вот уже затрещали кости, выворачиваясь из суставов, глаза готовы были выскочить из орбит, сердце словно вырвали из груди, а из черепа выдавливался мозг. Рейстлин слышал свой собственный крик и знал, что этот крик предсмертный. И все же он продолжал бороться, как боролся всю свою жизнь. «Я справлюсь!» Слова вырывались у него изо рта вместе с клочьями кровавой пены. «Я справлюсь! Я снова подчиню себе свою магию!» Он протянул руку и сжал в кулаке магический посох. «Справлюсь!» Но он уже летел куда-то. Летел в ослепительно яркий вихрь света и разноцветного огня. «Вернись домой!» Конец книги. Запись произведена в августе-сентябре 2012 года.